трубке нежный голос мамы. Под ногами километры личной драмы. На кармане две последние купюры. На уме чистейшей воды авантюры. Поехали от дяди Юры, как девиз. Скажи мне, ма, ради чего мы родились? Ответь мне, что же выбрать, деньги или приз? Мне прошлое не интересно, да я футурист. Счастливый малый вышел победителем из всех баталий. Шанс минимален, но никогда не равен нулю. Делаю, что люблю. О, нет, мама не плачь. Я не буду никогда заложником неудач. О, нет, мама не плачь. И настанет день, когда все будет совсем иначе. Медленно материк, жизнь не тянет к экватору, двигаясь напрямик. Сколько было пожато рук, а время нас не ждет, несмотря на условия. Тратил его впустую и делал это назло ли я себе. Жизнь это рубежи, не доверяем, теряем, не дорожим. Извилистый путь, ты сбился, но будь там, когда другой убежит. Правда здесь ценится высоко, время не вернуть, увы, закон. Оно доберется и до меня, но я бы ничего не поменял. О, нет, о, нет.